следующее воскресенье снова принесли передачу. Снова блюдо плова, с пловом два больших яблока и разломанная пополам лепешка. Неужели обнаружили записку Саламатхон? Взял яблоко, понюхал. Яблоко очень ароматное, бело-розовое, величиной с пиалу. Как потом узнал, оно было из вашего карасува, называется Дастор-Алма, яблоко-челма. Так я говорю? Точно так, товарищ капитан. На миг перед глазами возникла арба, теплый летний вечер в степи. Я вспомнил пропитанное запахом базилики яблоко, протянутое мне пивуньей Саламатхон. «У второго яблока был длинный отросточек», — продолжал капитан. «Я взялся за него. Отросток оторвался. И в узеньком отверстии я увидел скатанную в комочек бумажку. Записка, Саламат. Я сделала все, что вы сказали. Встретилась с редактором, он сказал, что поможет. Но все равно я сегодня-завтра пойду к товарищу Ахун Бабаеву». Комбат посмотрел на меня. Его глаза хмельно сияли, на губах играла восторженная улыбка. Когда я вышел на свободу, Саламатхон рассказала, как она попала к Ахун Бабаеву, председателю Верховного Совета. Она пошла раз — не пустили. Второй раз пошла, снова не пустили. Занят председатель, война идет, девушка. Если есть жалоба, говорят, оставьте в секретариате. Пришла третий раз и видит, что женщинам с открытыми лицами куда труднее попасть к президенту, чем женщинам в паранджах. Эти поджидают Ахун Бабаева у ворот, и как только он появится, с громкими рыданиями бросаются к нему. На четвертый день, рано утром, Саламат тоже пошла на прием, закутавшись в паранджу своей квартирной хозяйки. Стала поджидать Ахун Бабаева у ворот. И когда появилась его машина, Саламат с плачем бросилась к нему. Председатель остановился и со словами «Не плачь, доченька, не плачь, сейчас разберемся» повел к себе. В кабинете Саламат сняла покрывало и выложила на чистоту всю историю. Председатель долго хохотал над ее проделкой. Потом поручил кому-то заняться моим делом. Не знаю, насколько помогло вмешательство Ахун Бабаева, но, видно, помогло. Началось новое дознание, и уже через несколько дней меня выпустили на белый свет. И я увидел солнце. Комбат опять хмельно засмеялся. Я говорю про солнце не на небе, а на земле. Сменил я одежду, получил документы. Выхожу за ворота, гляжу на улице с букетом цветов, ждет меня Саламатхон, а сама слез не может удержать. Ну, подал я еще раз заявление, чтобы на фронт меня отправили, а Саламатхон увез в Фергану. Мы договорились, что до возвращения с фронта она будет жить у нас в кишлаке с моей матерью. Кто тогда думал, что война продлится так долго? Казалось, что она продлится 2-3 месяца от силы. Вот так я похитил вашу Саламатхон. Вот оно как. И после этого больше не виделись с ней? Виделись. Еще один раз виделись. Даврон Ака насупился. Шутливо хмельное выражение лица словно растаяло. Был конец сентября. Нас, молодых лейтенантов, окончивших в Семипалатинске двухмесячные курсы командиров взводов, отправляли целым эшелоном на фронт. За 2 дня до отъезда из Семипалатинска, когда стало известно, что поедем мы через Алма-Ату и Чимкент, я дал телеграмму Саламат, мол, если сможет, пусть приедет попрощаться на станцию Арысь. До сих пор не могу понять, зачем так жестоко поступил, не подумал, как тяжело молодой женщине добираться по военным дорогам из Ферганы в Арысь. Наш эшелон прибыл в Арысь к вечеру, когда уже начало темнеть. Стою у открытой двери вагона, Гляжу во все глаза. На перроне людей мало, в основном солдаты да милиционеры. Саламат вместе с мамой я увидел, когда вагон наш поравнялся с перроном. Они стояли у почтового окошка и что-то горячо доказывали милиционеру. Просили, видно, пропустить их на перрон. Саламат увидела меня, когда эшелон остановился. Я спрыгнул вниз. С узелком в руках, с развивающимися волосами, спотыкаясь на ровном перроне, Саламат добежала до вагона и повисла на моей шее почти без чувств. А мама все рвалась, но ее не пускали. Я хотел успокоить Саламат, хотел было побежать к матери, но тут загромыхали вагоны. Эшелон дернулся. Ты знаешь, что значит отстать от эшелона во время войны? А тут Саламат увидела, что эшелон трогается, и снова повисла на мне, не отпускает, не слушает, что я говорю ей. А уже приближается последний вагон. Я в отчаянии вывернулся из ее объятий и побежал к своему вагону. Ребята подхватили меня, когда я впрыгнул на подножку. Комбат поморщился, как от зубной боли. До сих пор не могу простить себя. Зачем я их вызвал? Как вспомню. Он не договорил, махнул рукой. А потом, товарищ капитан, осторожно спросил я. Потом? Потом фронт, госпиталь, снова фронт. Последние 2 года служил в десантных частях. Поэтому от вас не было писем целый год. Да, я написал домой после того, как мы вышли из вражеского тыла к нашим войскам. Ну, я тебе рассказывал о нашей чешской операции. Через месяц получаю ответ. Саламатхон из Ферганы уехала к вам в Карасуф. У нас в Кишлаке разные сплетни о ней ходят. Я тут же написал ей. Но еще до ее ответа выехали сюда. Даврон Ака приподнялся, сел прямо. Костер бросал блики на его загорелое, будто медное лицо. В сузившихся глазах Газиева запеклись тоска и недоумение. «Ведь вы получили письмо от Саламатхон?» «Получил. Нагаев принес. Ночью у монастыря. Я вспомнил ту светлую звездную ночь, надрывное объяснение Нагаева, печальные глаза Оли. Комбат, видно, тоже вспомнил эту ночь. Его лицо снова стало замкнутым, строгим. Неожиданно из-за Студебеккера появился старший лейтенант Харитонов. Ворот гимнастерки расстегнут, глаза блестят какой-то пьяной решимостью. «Товарищ капитан!» Широко расставив ноги, Харитонов встал около костра. «Что, собственно, происходит? Почему вы все скрываете от нас?» «Что я скрываю?» Комбат неторопливо поднялся, одернул гимнастерку, поправил ремень. «Там пришел этот, высокий здоровяк, такой плотный. Из военной прокуратуры, говорит? Вас спрашивает». «Где он?» «Там сидит». Харитонов махнул рукой в сторону реки. «Что случилось, товарищ капитан? В День Победы не дают покоя. Если что, разрешите нам поговорить с ним». «Что такое?» — резко перебил комбат. «Застегнись!» «Простите, товарищ капитан!» Комбат из-под лобья взглянул на меня, потом обернулся к Харитонову и с неожиданной теплотой в голосе сказал: «Не говорил вам, потому что все это грязно, гадко. Нагаев разболтал, будто я с Олей, ну, сожительствовал, что ли. А потом, чтобы отвязаться от нее, чуть ли не нарочно подтолкнул ее на гибель». «Как в такую чушь можно верить?» «Да еще помнишь, в степи я отобрал 2 машины ПФС, и мы с Нагаевым попетушились. Ну? Он потом приводил заместителя командира полка по тылу, и мы снова сцепились. В сердцах я сказал, что солдаты дороже машин ПФС, что наши люди заслуживают большей заботы, ну и еще что-то в этом роде. Так что? А то, что Нагаев сочинил, будто я говорил, нет у нас заботы о людях, что я высказывался чуть ли не против стратегического плана Верховного командования и все такое прочее. Харитонов поморщился. «Да как он смел, подлец! А вы бы написали командиру полка, товарищ капитан?» «Написал. Да вот видишь, пока не оставляют в покое». «Ну да ладно. Пойдем, Саша?» Тяжело вздохнув, комбат взял Харитонова под руку, и они пошли вниз к реке. Не в силах сидеть на месте, я тоже встал. Уже рассвело. Сквозь утренний прозрачный туман просматривались далекие горы. «Пройдем через эти горы, выйдем к железной дороге, а там родная страна, Узбекистан, Карасуф. Но куда я сейчас пойду? Да и можно ли идти? Не подождать ли здесь, ведь следователь вызовет и меня?» Но на этот раз следователь меня не вызвал. Минуло дней 10. Перед заходом солнца мы остановились в широкой долине, окруженной высокими горами. Это была совсем другая долина, не похожая на те, что остались за нами, вся в яблоневых садах по склонам, с веселыми, словно игрушечными домиками, крытыми причудливо изогнутыми красно-розовыми черепичными скатами. По правую сторону от нас возвышалась пагода. Она горела в лучах заката и казалась высеченной из единого каменного монолита. Мы остановились, и сразу же долина наполнилась полуголыми детишками. Сверкая глазенками-бусинками, они протягивали к нам руки с оттопыренными большими пальцами и беспрерывно кричали: «Шанго!» «Хорошо! Руси солдат! Шанго!» Вслед за детьми явились какие-то маленькие старушонки со сморщенными, будто сушеный персик, лицами и важные, хотя согбенно дряхлые, старики. Эти дымили длинными камышовыми трубками, молчали, настороженно и величаво наблюдая за нами. Худые крестьяне с загорелыми до черна лицами улыбались из-под широких плоских соломенных шляп и тоже приговаривали: «Шанго! Руси солдат Шанго!» Женщин и девушек видно не было. Вскоре долину залил прозрачный легкий туман. Над яблоневыми садами заструились дымки очагов. Ветер принес горьковатый, с детства знакомый запах горящего кизика. На мгновение показалось, что я не в далекой Маньчжурии, а в своем кишлаке, и в душу опять хлынула щемящая грусть. Мы с Васей Колбаскиным, установив штабную палатку, расположились было перед ней поесть. Но трапезу нашу прервали старшина Сала и два китайца. Босоногие, по пояс голые крестьяне, у одного я заметил широкий шрам от угла губ до уха, были очень взволнованы. «Комбат здесь?» Старшина вошел в палатку и через мгновение вышел обратно вместе с комбатом и начальником штаба. «Я их не очень-то понял, товарищ капитан, но мне кажется, что они говорят о японцах». Старшина повернулся к пришедшим и спросил: «Джапон? Да? Джапон?» Крестьяне дружно закивали: «Джапон! Джапон!» Кивая в сторону пагоды, они стали загибать пальцы на руках и, торопливо захлебываясь, повторяли: Джапон, Джапон. «Их, говорят, много», — сказал начальник штаба. Он также быстро-быстро стал сгибать и разгибать пальцы. «Много, Джапон? Вот столько, да? Много?» Крестьяне закивали головами. Ребра ладоней они приставляли к горлу. «Кажется, они говорят, что японцы режут, убивают», — сказал комбат. Нахмурив лоб, он посмотрел на часы, затем на небо. Зарево заката над вершинами гор погасло, и пагоду уже совсем заволокло туманом. Вот что. Сегодня воевать уже поздно. К тому же местности мы не знаем. Главное — не выпустить их оттуда. Комбат знаками изобразил окружение и восход солнца. Крестьяне, показав желтые зубы, заулыбались, опять закивали согласно, мол, завтра так завтра. Но от этих самураев можно всего ожидать, комбат обернулся к начальнику штаба. Просьба к вам. Лично обойдите роты. Усильте посты. Костры потушить. Дмитрий Михайлович, передай Харитонову. Пусть тоже проверит все свои посты. Старшина с крестьянами направился в сторону домиков на штаба в роты. Комбат, заложив руки назад, несколько раз молча обошел палатку. Потом медленно пошел вниз, к шумливой горной речушке. «Что это с ним?» — спросил Вася. «И есть не стал». «Откуда мне знать? Ты его адъютант, ты и должен знать». «Куда ж он пошел?» Перекинув автомат за плечо, Вася зашагал вслед за Газиевым. «Переживает комбат», — подумал я. «Мы уже больше не разговаривали с ним ни о боли, ни о Саламатхон, ни о чем другом. Я знал только, что Добро Нака написал письмо объяснения полковнику Белобородову и с тех пор стал каким-то задумчивым, вообще малоразговорчивым. За неделю нашего уже мирного марша я ни разу не заметил, чтобы он улыбнулся. Все вокруг погрузилось в темноту. Только вершины гор с обеих сторон долины едва проявлялись на вызвездившемся небе. Мягкий шум речки лишь подчеркивал какую-то нежилую тишину, будто здесь, в этой окутанной ночью местности, не было никакого войска. Лежа под шинелью, я чутко вслушивался в эту тишину, вглядывался в сторону речки. Никого. Чтобы заглушить тревогу, я завернулся в шинель и вскоре задремал. Проснулся мгновенно. Голос Арслана? Во сне это или наяву? Нет, наяву. Около палатки, окружив комбата, стояло несколько человек. Арслан сыпал скороговоркой. «Мы напали на их след вчера вечером. Человек 300 будет. Не меньше, товарищ капитан. И все офицеры». «Вооруженные? Еще как. У большинства автоматы, есть и пулеметы». «А как вы узнали, что они намереваются взорвать мост?» «Это наш лейтенант предполагает». В разговор вмешался еще один солдат. «Напротив моста, на краю города, склады продовольствия и оружия. Видно, они не на мост, а на эти склады нацеливаются. Жрать-то им нечего. За неделю успели разграбить все деревни вокруг». «Это настоящие самураи. Не капитулировали, — сказал Арслан. — А комендатура городка? — спросил Газиев. — Там, наверное, не более взвода, товарищ капитан». Арслана дополнил тот же солдат. «Танкисты уже ушли. В городке только медчасть. Человек 20 раненых и охрана. Из дивизии только ваш батальон близко». Комбат нетерпеливо кашлянул. «Дорога хорошая?» не заблудимся в темноте. — Нет, — решительно сказал Арслан, — речка выведет. Отсюда до них будет верст 7-8 от силы. Я встал с места и подошел к кружку. Арслан увидел меня и, молча пожав руку, вскочил в седло. Натянул поводье, подбоченился. Он всем своим видом показывал: я не пехотинец, я разведчик. Ну хорошо. Комбат всем корпусом повернулся к начальнику штаба. Вы с третьей ротой останетесь здесь. Пусть и замполит останется с вами. Утром прочешите местность, китайцы помогут. Будьте осторожны, чтоб ни одной жертвы. Война кончилась. Я с двумя ротами пойду к мосту. Предупредите людей. Выход через полчаса. Комбат ушел, а я кинулся к Арслану. Он, как мне показалось, и впрямь словно вырос за время своей службы в разведке. Возмужал. Впрочем, важничал он недолго. Рассказал все просто и ясно. По его словам, самураи, на след которых напали разведчики, из самых преданных императору. Одни генералы и офицеры, почему-то шепотом сообщил мне Лев. Приказы о капитуляции не подчинились, ушли в горы и грабили китайцев. Почему не капитулировали? Да потому что жили здесь сволочи, как цари. У каждого прямо дворец, роскошные сады. Увидишь, как войдешь в город. Только смотри в оба, каждый второй камикадзе. Ровно через полчаса две роты, поднятые по тревоге, вышли в путь. Солдаты с просонья ворчали: «Что за черт? Опять война! Когда ж она кончится? Нету покоя и после войны!» Мы двигались, быстро, как позволяла темнота, вдоль шумливой речушки. Горные склоны то отступали перед нами, и долина становилась тогда неожиданно просторной. То вновь придвигались к нам, теснили берег, и тогда сверху оставалась узкая полоска неба, светлевшая крупными белыми звездами. Вместе с Арсланом и вторым разведчиком комбат поскакал вперед. «Эх, пехота, пехота! Влачишь ты жалкое существование», — сказал Вася Колбаскин, прислушиваясь к удаляющемуся топоту коней. «Повезло Арслану! Разведчик, вот жизнь, и себя можно показать. И спотыкаться на своих двоих не надо. Если все будут учеными, кто будет пасти овец?» — съязвил я. — Вот ты и паси овец. Мы вышли из долины. Впереди подъемы, подъемы. И глубокая тишина, будто никакой опасности. В садах изредка тявкнет собака или рявкнет осел, но точь-в-точь, как бывает ночью, в наших узбекских кишлаках. Опять конский топот, а затем раздался голос Арслана. «Товарищ старший лейтенант!» «Слушаю», — откликнулся Харитонов из темноты. «Комбат приказал поторопиться. Дорога каждая секунда, товарищ старший лейтенант!» И, словно подтверждая его слова, где-то впереди резко затарахтел пулемет. Харитонов обрадованно скомандовал: «Автомата наперевес! Рота! За мной! Бегом! Марш!» Я бежал рядом с Васей Колбаскиным. Не знаю, почему это вдруг меня охватило какое-то темное предчувствие. Такую тревогу, помню, я испытывал в детстве, среди ночи, когда раздавался крик совы. Пробежали с километр, не заметили даже, как отступили горы. Потом... Стоп! Перед нами что-то громадное, темное. Ага, это мост. Висячий мост над довольно широкой в этом месте рекой. Стрельба доносилась с той стороны реки, из-за моста. Когда мы, тяжело дыша, приблизились к мосту, то опять увидели всадников. Из темноты прозвучал властный голос комбата: «Ведерников!» «Слушаю, товарищ комбат!» «Перейдешь через мост. Самураи напали на продовольственные склады. Их около роты. два взвода пошлешь на помощь охране. Вот разведчик вас поведет, а с третьим взводом займешь берег и отрежешь противнику путь к мосту. Задача ясна? Ясна, товарищ комбат. Выполняйте, если ясно. Харитонов, ты будешь на этом берегу. Если самураи бросят своим подмогу выше по реке, преградишь им путь. Арслан, показывай дорогу. Вскоре на противоположном берегу сильнее застрочили пулеметы, автоматы, загрохотали разрывы гранат. А мы опять побежали вперед вдоль берега. Затем послышалось «Ложись!». Мы улеглись цепью. Тут река несколько суживалась. Камыши поредели, и видна стала темная рябь воды со светлыми полосами струй. Справа от нас круто забирали вверх какие-то скалы, подступавшие к реке. Со стороны моста послышались грузные шаги. Это комбат. И как он успел? Вася. Харитонов, ты тут? Тут. Где лейтенант разведчиков? В темноте прошуршал взволнованный шепот. Потише, товарищ капитан. Выходит, видите, из-за скалы. На реку посмотрите. Ну, видите теперь? Три лодки, вон еще две. Чуть подняв голову, я посмотрел на реку, но ничего не увидел. Ну и глаз у тебя, лейтенант. Беркут позавидует. Восхитился Газиев. Их там много? Что язык-то показал? Если бы их мало было, мы сами справились бы как-нибудь. Там за скалами целая рота у них в запасе. И все пойдут к складам? Кто их знает? Возможно, и в горы отступят, если почуют засаду. Мы не должны допустить, чтобы они улизнули. Крестьянам житья не дадут. Они в горах или в лощине? В лощине, вернее, в тупике, с трех сторон скалы. Надо сверху ударить, сказал комбат. Как думаешь, Харитонов? Харитонов с радостью поддержал. Точно! Сделаем вот как. В голосе комбата зазвучал азарт. Здесь оставим один взвод. Дмитрий Михайлович. Старшина Сала бесшумно подполз. Ты останешься здесь. Подпустишь этих. Видишь, на лодках плывут на подмогу тем, что на складах. Подпустишь и откроешь огонь. Ни одного не пропустить. Напрасных жертв, чтоб не было, понятно? Понятно, товарищ комбат. Харитонов, давай команду, поднимемся повыше и пойдем верхом к лощине. Товарищ комбат, вы оставайтесь, я поведу. Поведешь со мной и за мной. Ясно? — перебил комбат. Ну давай, лейтенант, веди.